Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Однажды, много лет назад, в Балтийских водах жила-была одна русалка. Говорят, красивая, даже очень. А на берегу жил один рыбак, горячий скандинавский парень. И вот однажды отправился он на рыбалку и вдруг увидел под волнами прозрачные и сумасшедшие красивые русалочьи глаза. Рыбак, разумеется, знал, что ничего хорошего такие взгляды не сулят, не растерялся, схватил багор и... Не стану далее описывать эту душераздирающую сцену, но, говорят, крови было много. Русалочи, разумеется. Столько, что ее капли, если верить легенде, образовали целые острова, на которых возник город Стокгольм. Как говорил гётовский Мефистофель, кровь, надо знать, совсем особый сок. А кровь русалочья, видимо, и подавно. К числу ее волшебных свойств относится способность передавать красоту. Оттого-то эти острова и город на них стоящий вышли, ну, просто на редкость красивыми. Чего стоит один только остров Стаден, исторический центр Стокгольма, старый город, по-шведски Гамла-Стан. Его мосты, дворцы, соборы способны очаровать и глаз, и сердце даже самого взыскательного ценителя городских красот. Но, честно говоря, больше всего мне нравятся окрестности Стокгольма. Леса, фьорды, каменные могилы викингов под тысячелетними дубами. И кто знает, может, эти-то вот дубы и могли бы рассказать правду о той трагической встрече между молодым скандинавским рыбаком и сумасшедшей красивой русалкой. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.